10 августа старик Бестужев представил свои ответы при следующем письме. «По данным от вашего императорского величества, собственноручно писанным 8 пунктам, сколько я мог, не будучи удел, через 5 года, также при настоящей старости и от понесенных печалей, слабости и короткой памяти, в рассуждение взять и примыслить о том всеподданнейше приношу при сем же мое слабейшее мнение, и понеже оное не столь обширно сделано, как я за 17 лет тому назад, а именно в 1745 году, будучи тогда непрестанно при делах и в лучшей памяти, обстоятельное свое мнение имел честь поднести ее величеству блаженной памяти любезной тетке вашей, Елисавете Петровне, того ради дерзаю толь пространным приложением оного ваше императорское величество утруждать по причине, что ваше величество изволили ко мне отзываться, что то или я был системы, дабы короля прусского ослабить в его силах. И, ваше величество, из оного усмотреть изволите, что я подлинно таким был, да и ныне при той же системе пребываю неотменно, предоставляя, впрочем, высочайшему и просвещенному вашему величеству рассуждению и повинуясь всегда к раболепному исполнению монарших ваших повелений». На 1 пункт Бестужев отвечал, что Россия должна побуждать воюющие державы к миру. На 2-й надобно стараться, чтоб русские министры были приглашены на конгресс, хотя и трудно теперь этого достигнуть вследствие заключения отдельного мира России с Пруссией. Когда русские министры приглашены будут на конгресс, то им должно дать инструкцию, чтоб прежние русские союзники получили сколько возможно умеренное вознаграждение за их убытки и разорение, и чтоб тем отчасти сокращены были многие силы короля прусского, как весьма опасного для соседственных держав на будущие времена, а особливо дабы не в состоянии он был за нынешнюю войну отмстить России, и чтоб присутствием на конгрессе русских министров императрица получила не только славу, но и могла быть ручательницей договора, не допуская ничего противного русским интересам. На 3-й. Сообщить другим державам прусское предложение о посредничестве неприлично, ибо король упомянул об нем графу Чернышову только в разговоре, и хотя повторил тоже и князю Репнину, но такие предложения обыкновенно делаются на письме. На 4-й полезнее было бы всей русской армии остаться еще в завоеванных у Пруссии землях, но когда уже дано повеление армии возвратиться, то надобно до 30 000 войска оставить в Польше по реке Висле и сверх того на границах содержать до 50 000 войска и тем заставить желать русского посредничества и заставить уважать его. На 5-й. Когда государственная казна истощена, то и худой мир надобен. Но так как мир с Пруссией заключен в ущерб славе и чести русского двора и без ведома союзников, то полезным считаться не может, и лучше было бы его переделать, как только будет к тому справедливая причина. На 6-й. Так как прежний договор с Венским двором ослаблен миром с Пруссией, то надобно его возобновить как с естественным союзником по отношению к Турции и прочим соседям. На 7-й. Надобно требовать от Пруссии и Австрии, чтоб вывели свои войска из Саксонии. На 8-й. Если все русские войска возвратятся внутрь России, то, разумеется, у воюющих держав не будет побуждения требовать русского посредничества. Неплюев утверждал наоборот, что содержать русскую армию в Польше на Висле, в местах уже опустошенных, будет страшно дорого, и потом этим возбудится подозрение в соседних державах, ибо чем объяснить такую остановку войска? Наконец поляки станут волноваться. Князь Волконский подал мнение, почти буквально сходное с мнением дяди своего Бестужева. Вице-канцлер князь Голицын подал мнение, что когда русские министры будут приглашены к Конгрессу, то должны домогаться, чтоб умножившуюся через меру силу короля прусского привести в умеренные пределы удовлетворениями в пользу прежних русских союзников для будущей безопасности его соседей и для германского равновесия. Это тем полезнее для России, что уменьшится сила единственного теперь опасного для России соседа, а сила эта должна увеличиться Борейтскую и Аншпахскую областями, которые отойдут к Бранденбургскому дому вследствие бездетной кончины их маркграфов. Не возвращать, хотя часть войск из прусских областей до общего мира для содержания этим смелого и предприимчивого нрава короля прусского. По словам графа Мерси, Венский двор с радостью стал бы продолжать субсидию, если б только русские войска остались на Висле. Нужно возобновить оборонительный договор с Венским двором, как с естественным союзником. Воронцов также полагал, что хорошо бы оставить корпус русских войск в Пруссии и Польше, но должно в рассуждении принять, что для благосостояния империи нужно сохранить мир, каков он ни есть, ибо и счастливые успехи воинские изнуряют довольно силы государства, умалчивая о несчастных приключениях всякого рода. Мир с королем прусским не может быть почтен полезным, но не остается почти способа переделать его. Решено было сохранять мир и выводить войска из прусских областей, а между тем понуждать прусского короля к миру с Австрией и Саксонией, но, разумеется, последнего трудно было достигнуть при первом. К Репнину был отправлен такой рескрипт. «Из реляции вашей усматриваем мы, к сожалению нашему, что король прусский, по мере удаления войск наших из земель его, стал все больше открывать пред вами свое отвращение к миру. Не так удивителен, как неприятен нам его поступок, ибо из него не без основания можно заключить, что он намерен продолжать войну, может быть, в той надежде, что мы, оставя раз войну, не захотим скоро опять ее начать. С другой стороны, взятие Швейдницы приводит его в состояние действовать наступательно против австрийского дома и принудить императрицу-королеву силу и оружие к такому миру, которым бы он мог на будущее время сохранить и утвердить перевес свой и Бранденбургского дома в Германии, так как наши желания и старания совсем другие, а именно, чтоб скорым окончанием войны установить в Германии столь нужное для интересов нашей империи равенство сил и для того способствовать императрице-королеве в удержании того, что ей уже действительно завоевано, то не можем мы теперь оставаться спокойны, пока не узнаем прямо и точно мысли его прусского величества, дабы, применяясь к ним, располагать и собственные наши меры. Вы поэтому должны сыскать удобный случай внушить королю в разговоре, будто от себя, что приметная его склонность к продолжению войны отнюдь не может нам быть приятна по миролюбию нашему и принятым правилам, и потому вы опасаетесь, чтоб она не удержала нас от вступления с ним в большую дружбу и короткость, хотя и есть между обоими дворами некоторые общие интересы.